Глава 12. «Значит, моя дочь находится в Тампе», — произнес Тревор Стоун. «Мистер Стоун», — сказала Энджи, — «вы ведь слышали, что мы вам говорили, не так ли?» Он запахнул потуже свою домашнюю куртку и мутным взглядом уставился на Энджи. «Да, слышал. Двое мужчин полагают, что ее нет в живых». «Да», — сказал я. «Вы тоже так считаете?» «Не обязательно», — ответил я, — «но, судя по тому, что мы узнали об этом Джеффе Прайсе, он не из тех, кто станет церемониться с женщиной столь яркой наружности, как ваша дочь, если хочет скрыться. Так что зацепка за Тампу». Он открыл рот, чтобы что-то сказать, и вновь закрыл его. Зажмурившись, он словно пытался проглотить какой-то кислый комок. Лицо его было мокрым от пота и бледнее выбеленной временем кости. Накануне утром он, поджидая нас, взял в руки трость, приоделся и являл собой вид человека гордого, несмотря на пошатнувшееся здоровье, стойкого, способного противостоять неприятелю. Однако в этот вечер времени подготовиться к нашему приходу у него не было, и он разговаривал с нами, сидя в каталке, где, по словам Джулиана, проводил теперь 3/4 своего времени. Настолько его мозг и тело были изнурены раком и борьбой с ним при помощи химиотерапии. Волосы его были не причесаны и торчали липкими клочками, а голос был слаб и тих, как шелест гравия. «И все же эта зацепка», — сказал он, по-прежнему не отрывая глаз и прижав ко рту подрагивающий кулак. Он все еще смотрел в одну точку. «Возможно, именно там исчез и мистер Беккер, а?» «Возможно», — согласился я. «Как скоро вы сможете отправиться?» «Отправиться?» — не поняла Энджи. Тогда он перевел на нее взгляд. «Отправиться в Тампу? К первому утреннему рейсу успеете?» «Но нам же надо заказать билеты на самолет», — сказал я. Он осклабился. «Заказывать не обязательно. Джулиан доставит вас рано утром к моему самолету». «Вашему самолету», — уточнила Энджи. «Чтобы вы отыскали мою дочь или мистера Беккера, либо мистера Прайса, вы очень уж замахнулись». «Вот и отлично». Он кашлянул в кулак и опять на секунду прикрыл глаза. «Если она жива, мне надо, чтобы вы ее нашли. Если мертва, мне надо это знать. А если окажется, что за гибелью ее стоит мистер Прайс, вы мне окажете услугу?» «Какую?» — спросил я. «Не будете ли вы любезны его устранить?» «Нет». «Но вам же случалось это делать». «А я больше не хочу, мистер Стоун», — сказал я ему в спину, так как он уже отвернулся к окну. «Больше не хочу», — повторил я. «Понятно?» Прикрыв глаза, он откинулся на спинку каталки и сделал нам знак «уходить». «Вы видите человека, который не столько плоть, сколько прах», — сказал Джулиан в мраморном вестибюле, подавая Энджи ее пальто. Энджи потянулась к пальто, чтобы взять его из рук Джулиана, но он сделал ей знак встать к нему спиной. Она поморщилась, но повиновалась, и Джулиан плавным движением накинул пальто на ее плечи и спину. «А вот и я», — продолжал он, доставая из шкафа мою куртку. «Вижу человека, который, как колосс, возвысился над другими, царил в промышленности и финансах, во всех сферах, куда только ему не приходила охота ступить. Человека, каждый шаг которого ввергал в трепет и вызывал уважение. Глубочайшее уважение». Он подержал мне куртку, и я скользнул в нее, ощутив свежий прохладный запах его одеколона. Определить, что это за одеколон, я не мог, но почему-то подозревал, что, как бы он ни назывался, цена его мне не по карману. «Давно вы у него работаете, Джулиан?» 35 лет, мистер Кензи». «А недотепа?» — спросила Энджи. Джулиан еле заметно усмехнулся. «Вы про мистера Клифтона спрашиваете?» «Да». «Он здесь уже 20 лет. Был лакеем и личным секретарем миссис Стоун. А сейчас помогает мне управляться со всем имуществом и занимается финансовыми делами мистера Стоуна, когда у самого мистера Стоуна нет на это сил». «А мистер Беккер?» — спросила Энджи. «Вы это о чем, мисс?» «В тот вечер, когда он пропал, он направлялся к вам в дом. Мы навели справки в полиции, мистер Арчерсон. Сообщений о каких бы то ни было происшествиях или несчастных случаях на трассе 1А в тот вечер не было. Ни аварий, ни оставленных транспортных средств. Ни один таксопарк не получал заказа на поездку по вашему адресу или обратно от вашего дома. Аренды автомобилей на имя Джея Беккера тоже в тот день нигде не значится, а между тем, собственная его машина до сих пор стоит на парковке возле его многоэтажки». «И что это позволяет вам предположить?» — спросил Джулиан. «Предположений у нас нет», — ответил я. «Одни только ощущения, Джулиан». «Ах, ну да». Он распахнул перед нами дверь, и в вестибюль подуло арктически холодным воздухом. «И что же подсказывают вам ваши ощущения?» «Подсказывают, что кто-то лжет», — сказала Энджи. «А может быть, этих кто-то много?» «Есть над чем поразмыслить. Да...» Джулиан склонил голову. «Доброго вам вечера, мистер Кензи. Госпожа Дженаро, будьте осторожны за рулем». «Вверх есть низ», — сказала Энджи, когда мы въехали на Тобин-бридж, и перед нами на горизонте показалась россыпь городских огней. «Что?» — переспросил я. «Вверх есть низ. Черное — это белое, север — это юг». «Ну ладно», — протянул я. «Хочешь отдохнуть и предоставить порулить мне?» Она стрельнула в меня взглядом. «Я про это дело», — сказала она. «У меня возникает чувство, что все здесь врут, и каждому есть что скрывать». «Ну и что ты собираешься с этим делать?» «Хочу прекратить принимать вещи такими, какими они кажутся. Хочу все подвергать сомнению и никому не верить». «Ладно. И хочу залезть в квартиру Джея Беккера». «Сейчас?» — спросил я. «Сию минуту», — сказала она. Джей Беккер жил в квартале Уитьер, конгломерате высоких корпусов с видом на Чарльз-Ривер или же на Флит-Сентер, в зависимости от местоположения вашего корпуса. Квартал Уитьер составляет часть строительного комплекса Чарльз-Ривер, ужасающего нагромождения роскошных современных зданий, возведенных в 70-е годы, наряду со зданием ратуши, центрами Херли и Линдемана, на месте старого Уэст-Энда, который радикально настроенные городские планировщики решили сравнять с землей, дабы Бостон 70-х стал напоминать Лондон из заводного апельсина. Вообще-то Уэст-Энд смахивал больше на Норт-Энд, если только чуточку грязнее и пыльнее в той его части, что примыкало к районам красных фонарей возле Сколей-сквер и Норт-Стейшн. Район красных фонарей теперь исчез, как и весь Уэст-Энд, как исчезли и пешеходы на улицах после 17:00. На месте этого района возникли бетонные приземистые раскоряки, тянущие к небу щупальца муниципальных зданий, не имеющих определенного назначения, зато имеющих форму, и форму безобразную, адское воплощение скуки и безликости. «Если ты живешь здесь», — сообщил нам умнейший плакат, когда мы петляли по Сторроу Драйв, «то сейчас ты дома». «А если я живу в этой машине, то я еще не дома», — возмутилась Энджи. «Или живу под этим мостом, или в Чарльз-Ривер, или в этом самосвале. Мы развлекались подобным образом, пока не нашли места для парковки. Еще одно место, где, живя там, мы могли чувствовать себя дома». «Ты ненавидишь все современное, правда?» — сказала она, когда мы направлялись к кварталу Уитьер, и я хмуро поглядывал вверх на его здание. Я пожал плечами. «Я люблю современную музыку. Некоторые телевизионные передачи сейчас делают лучше, чем делали раньше. Думаю, это все. И нет ни одного образца современного зодчества, который бы тебе нравился. У меня не возникает желания тут же сбросить атомную бомбу на башню Хэнкока или Heritage, когда я их вижу. Но Фрэнк Ллойд Ронг, будь он неладен, или Пэй, не спроектировали ни одного дома и ни одного сооружения, которые могли бы тягаться с зауряднейшей викторианской архитектурой. Ты настоящий бостонский парнишка, Патрик, бостонец до мозга костей». Я кивнул, когда мы были уже у дверей. «Я только хочу, чтобы они оставили мой Бостон в покое, Эндж. Пусть портят Хартфорд, если им приспичило строить это дерьмо, или займутся Лос-Анджелесом. Да где угодно пусть строят, только подальше отсюда». Она стиснула мою руку, я, заглянув ей в лицо, увидел, что она улыбается. Пройдя одну за другой анфиладу стеклянных дверей, мы очутились в парадном вестибюле перед новой анфиладой дверей, на этот раз запертых. По правую руку от нас висели таблички с фамилиями. Напротив каждой был указан трехзначный номер, а слева стоял телефон. Этого я как раз и боялся. Нельзя даже проделать старый трюк, нажав сразу на 10 кнопок, в надежде, что кто-нибудь да впустит тебя в дом. Взявший трубку сразу видит тебя в камере слежения. Из-за этих сволочей-преступников работать нам, частным детективам, стало невозможно. «Забавно было видеть, как ты взъерепенился», — сказала Энджи. Она открыла сумочку и, тряся ею над головой, вытряхнула на пол ее содержимое. «Да?» Я присел на корточки рядом с ней, и мы начали собирать то, что рассыпалось, и совать это обратно в сумочку. «Да, давненько ты не ерепенился». «Да и ты тоже», — сказал я. Мы глядели друг на друга, и вопрос в ее глазах, возможно, отражался и в моих. «Ну что мы с нею теперь? И что осталось после поминок по всему, что унес с собой Джерри Глин? Как обрести нам вновь счастье? Сколько тюбиков губной помады должна иметь в сумке женщина?» — спросил я, опять возвращаясь к куче на полу. «Тюбиков 10 будет в самый раз», — ответила она. «Либо 5, если не хочешь таскать лишнего». По ту сторону стеклянной двери показалась пара. Мужчина походил на адвоката. Хорошо уложенные седоватые волосы, красно-желтый галстук от Гуччи. Женщина могла сойти за жену адвоката, измученная, с напряженно-опасливым взглядом. «Ну, теперь твой ход», — шепнул я Энджи. Мужчина распахнул дверь, и Энджи, посторонившись, убрала с его пути ногу. Прядь ее волос, при этом выбившись из-за уха, растрепалась, прикрыв щеку и глаз. «Простите», — сказала она, посмеиваясь и пожирая глазами мужчину, — «я в своем репертуаре, как всегда, жутко неловкая, косолапая, как медведь». Мужчина бросил взгляд на нее, и в неподкупно суровом взгляде члена коллегии заплясали отцветы ее веселья. «Ну, я и в пустом помещении умудряюсь на что-нибудь наткнуться». «Ах!» — воскликнула Энджи. «Так мы родственные души. Мужчина улыбнулся, как застенчивый подросток. «Ловкачи, берегитесь», — сказал он. Энджи коротко хохотнула, так, словно эта натужная шутка приятно удивила ее. Она сгребла с пола ключи. «Так вот же они!» Мы поднялись с колен, женщина прошла мимо меня, а мужчина придержал дверь. «В следующий раз будьте внимательнее», — с напускной строгостью проговорил он. «Попытаюсь», — с некоторым нажимом сказала Энджи. «Давно здесь живете?» «Идем, Уолтер», — позвала женщина. «Уже 6 месяцев». «Идем же, Уолтер», — повторила женщина. Уолтер в последний раз взглянул в глаза Энджи и пошел. Когда дверь за ними закрылась, я съязвил: «К ноге, Уолтер! Катись отсюда, Уолтер!» «Бедный Уолтер», — сказала Энджи у кнопок лифта. «Бедный Уолтер, брось! А, кстати, с большим придыханием ты говорить не могла?» «Придыханием?» «Уже 6 месяцев», — повторил я, подражая, насколько мог, манере Мэрилин Монро. «Я не сказала «шесть», я сказала «шесть», и ни с каким придыханием я не говорила». «Не говорила, так не говорила, Норма Джин». Она пихнула меня локтем, дверцы лифта открылись, и мы поехали на 12-й этаж. У двери Джея Энджи сказала: «Подарок Бубы при тебе?» Подарком Бубы был декодер сигнала тревоги. Он подарил мне его на прошлое Рождество, но я еще не имел случая опробовать его на деле. Декодер улавливал звуковой сигнал и снимал его за считанные секунды. Как только на крохотном экране декодера загорался красный свет, достаточно было направить декодер в сторону сигнального устройства и нажать кнопку в центре, и вой сигнала тут же прекращался. Во всяком случае, так должно было быть теоретически. Мне и раньше случалось пользоваться оборудованием, которым снабжал меня Буба, и обычно оно оказывалось прекрасным, если только он не называл это заготовкой. Последнее на его языке означало, что устройство либо имеет некоторые недостатки, либо еще не проверено в действии. Передавая мне декодер, он заготовкой его не назвал. Но все же оценить устройство я мог лишь в квартире Джея. Из предыдущих моих посещений я знал, что у Джея тоже есть сигнализация, связанная непосредственно с фирмой Security Porter и LaRus в центре города. После того, как прозвучал сигнал тревоги, в вашем распоряжении оставалось 30 секунд на то, чтобы позвонить в фирму и сказать пароль, иначе прибывали стражи правопорядка. По пути, когда я упомянул об этом Энджи, она сказала: «Это моя забота, доверься мне». Инструментами из своего набора она открыла 2 замка, пока я осматривал холл, после чего дверь открылась, и мы вошли в квартиру. Я прикрыл за собой дверь, и тут сработала сигнализация. Звук был негромким. Я поднес декодер к мигающей коробочке над кухонной дверью и нажал на черную кнопку в центре. Потом я стал ждать. 1 Миссисипи, 2 Миссисипи, 3 Миссисипи. Ну, давай же, давай. Буба был на волосок от того, чтобы задержаться в тюрьме подольше, но тут на экранчике зажегся красный огонек, я вторично нажал черную кнопку, и сирена вырубилась. Я взглянул на маленькую коробочку в своей руке. «Вау!» — сказал я. Энджи подошла к телефону в гостиной, нажала кнопку быстрого набора и, секунду выждав, сказала: «Шрифпорт». Я поспешил в гостиную. «И вам тоже спокойной ночи», — проговорила она и повесила трубку. «Шрифпорт?» — удивился я. «Там Джей родился». «Знаю. А ты-то откуда знаешь?» Пожав плечами, она обвела глазами гостиную. «Должно быть, слышала когда-нибудь за столом или что-нибудь в этом роде». «А откуда ты узнала, что это и есть пароль?» Она опять легонько пожала плечами. «Тоже за столом узнала», — сказал я. Она прошла мимо меня и устремилась в спальню. Гостиная была безукоризненна. Кожаный черный диван в форме буквы «Л» занимал треть комнаты. Перед ним стоял кофейный столик, тоже черный, дымчатого стекла. На нем лежали стопкой три номера SQ и четыре пульта управления. Один для 50-дюймового широкоэкранного телевизора, второй для кассетного видеомагнитофона, третий для лазерного проигрывателя, четвертый для стереосистемы. «Джею осталось, — сказал я, — приобрести универсальный пульт управления громкими воплями». В шкафу стояло несколько технических справочников, кое-что из романов «Ле Каре» и несколько произведений сюрреалистов, которых Джей так любил. Борхеса, Гарсиа Маркеса, Варгаса Льюиса и Кортасара. Я бегло осмотрел книги и диванные подушки, ничего не нашел и отправился в спальню. Хороший частный детектив — непременно минималист. Он слишком хорошо знает, чем может грозить случайный клочок бумаги с записями или припрятанный дневник, так что вряд ли он будет барахольщиком. Сколько раз приходилось мне слышать, что моя квартира напоминает не дом, а номер в отеле. И обиталище Джея куда более шикарное, чем мое. Все же несло на себе явную печать безличности. Я стоял в дверях спальни, в то время как Энджи ворошила матрасы старинной кровати ладьи, приподнимала ковер перед комодом орехового дерева. Гостиная была сугубо современной, выдержанной в черно-белых тонах с кобальтово-синими постмодернистскими картинами на стенах. Спальня же, как казалось, следовала более естественной моде. Светлый паркет, поблескивающий в лучах псевдостаринной люстры, кровать под пестрым покрывалом ручной работы, письменный столик в углу, перекликающийся с ореховым комодом и бюро. Когда Энджи передвинулась к письменному столу, я сказал: «Так где же было это ваше с Джеем за столом?» «Я переспала с ним, Патрик, ясно? Если тебя интересуют подробности». «Когда?» Она пожала плечами, а я подошел к столу и встал за ее спиной. Прошлой весной или летом, что-то в этом роде, точно не помню. Я открыл ящик, в то время как она выдвинула ящик напротив. «В один из твоих оголтелых денечков?» — спросил я. Она улыбнулась. «Ага». Оголтелыми денечками Энджи называла дни свиданий в период, последовавший за ее разводом с Филом. Период скоропалительных романов и кратковременных связей, не предполагавших никаких обязательств или привязанностей, и легкомысленных настолько, насколько может быть легкомысленным отношение к сексу теперь, после открытия СПИДа. Период этот наскучил ей даже быстрее, чем подобное наскучило мне, и длился он у нее 6 месяцев, в то время как у меня это растянулось 9 лет. «Ну и как ты его находишь?» Она нахмурилась, обнаружив что-то в ящике. «Вполне на уровне. Но привык стонать. Терпеть не могу парней, которые громко стонут». «Я тоже их терпеть не могу», — сказал я. Она рассмеялась. «Ну, нашел чего-нибудь?» Я задвинул последний ящик. Канцелярские принадлежности, ручки, автомобильную страховку. Ну, в общем, ничего. Как и я. Осмотрев комнату для гостей и не найдя ничего там, мы вернулись в гостиную. «Чего же мы опять ищем?» — спросил я. «Зацепку». «Какого рода?» «Большую». «О! Я проверил, нет ли чего за картинами. Снял заднюю панель с телевизора, заглянул в трей лазерных дисков, в трей CD-проигрывателя, открыл ящичек видеокассет. Ни малейших зацепок там не было». «Ага», — Энджи вышла из кухни. «Нашла большую зацепку?» — поинтересовался я. «Не знаю, можно ли назвать ее большой. «Нет-нет, мы принимаем только большие». Она сунула мне в руку газетную вырезку. Это висело на холодильнике. Вырезка была маленькая. Заметка с последней страницы газеты от 29 августа прошлого года. Сын гангстера утонул. Энтони Лизардо, 23 года, сын известного в Лине акулы-ростовщика Майкла или же полоумного Дэви Лизардо, погиб, по-видимому, случайно, утонув в Стоунхэмском водоеме поздно вечером во вторник или же ранним утром в среду. Молодой Лизардо, который, по мнению полиции, находился в состоянии опьянения, проник на территорию незаконно через дыру в ограде. Водоем, издавна являющийся излюбленным, хоть и незаконным местом купания молодежи, патрулировался двумя служащими парковой охраны. Но ни Эдвард Брикман, ни Фрэнсис Мэриам не заметили, как Энтони Лизардо проник за ограду, либо как он плавал в водоеме во время их 30-минутного патрулирования. Ввиду имеющегося свидетельства, что Энтони Лизардо находился с каким-то неизвестным спутником, полиция отложила дело до выяснения личности того, кто находился с Энтони Лизардо, однако капитан Стоунхэмской полиции Эммент Гронинг высказался так. «Дело это дурно пахнет. Определенно дурно». Старший Лизардо от комментариев воздержался. «Я бы считал, что зацепка имеется», — заметил я. «Большая или маленькая?» «Зависит от того, как ты меришь, в длину или в ширину». За это замечание я, выходя из двери, схлопотал звонкую пощечину.